Глава 6. Розалинда. Когда через 3 часа я вышла на крыльцо, то увидела картину, которая теперь не скоро изгладится из моей памяти. В заросшем буйно цветущими пионами палисаднике, потеснив цветы, громоздились сундуки, сундучки, мешки, короба и бутыли. В отдалении большими и маленькими группками теснились селяне. Причем складывалось впечатление, что у моего дома собралась вся деревня, включая младенцев и немощных стариков. Стоило мне появиться в поле зрения народа, как от толпы отделилась делегация человек в 10, возглавляемая Марьяной, одетой в праздничную кофту, густо расшитую маками, и решительно направилась прямо ко мне. Подавив первое и совершенно естественное желание юркнуть обратно в дом и переждать наплыв публики, я, насколько смогла, доброжелательно улыбнулась Марьяне. Та скептически оглядела мой небольшой дорожный сундучок, в котором прекрасно уместились все мои небогатые пожитки, включая книгу с заклинаниями, тетрадь с рецептами зелий и любимую пижаму с мухоморами. Там же на донышке спрятались несколько бутылочек с эксклюзивными настойками на плесени, молодых мухоморах и хвостах лиловых болотных ящериц. Ну а что, я девушка одинокая, беззащитная, мало ли как сложится ситуация, могут и пригодиться. А угостить или отравить — это уже в зависимости от обстоятельств. Заметив за спиной Марьяны, скучающего возле коновизи ромашку, я призывно махнула ему рукой, показывая, что готово и можно отправляться. Он понятливо кивнул и, одернув откуда-то взявшуюся новую рубаху, направился ко мне. В отличие от меня, у ромашки не было с собой вообще ничего, что, в общем-то, понятно. Откуда им взяться, вещам-то? Портальный камень был у меня в кармашке, а Крис — на руках, откуда мгновенно избежал к ромашке, предатель хвостатый. Я откашлялась и, обратившись к односельчанам, сказала неожиданно дрогнувшим голосом. «Ну, мы, пожалуй, пойдем, да? Спасибо огромное вам за то, что приютили. Сначала нас с Харем, а затем ромашку. Я никогда...» «Стоять!» Негромко, но так весомо рявкнула Марьяна, что мы с ромашкой одновременно вздрогнули, а Крис нырнул замаскированному эльфу за пазуху и уже оттуда, из безопасного укрытия, высунул любопытную рыжую мордочку. «И куда это ты, скажи на милость, собралась, а?» «Так туда, в столицу». Почему-то неуверенно и даже робко ответила я, махнув рукой куда-то в сторону, возможно, даже угадав с направлением. «Ты же сама слышала по видящему камню. Нет разве? У меня приглашение. Марьяна, ты чего? И ромашку вот с собой забираю». Хотела было добавить, как ты и просила, но увидела припухшие от слез глаза старшей Марьяниной дочери и благоразумно промолчала. Мало ли, какие у них там семейные разборки. Чего девчонку еще больше расстраивать? Да и вообще, может, мне еще сюда возвращаться придется. «В столицу, значит?» Уперев руки в бока, переспросила Марьяна, сурово нахмурившись. «Вот с этим?» Тут она пренебрежительно ткнула пальцем в мой скромный сундучок. «Ну а откуда другому взяться? Не нажили мы с Харем добра. А до графских богатств пойди еще доберись. Да и не делаются такие дела в один день. А на отбор прибыть нужно, если уж не сегодня, то непременно завтра». «А что не так?» Осторожно спросила я, начиная маяться от дурных предчувствий при виде сложенного в палисаднике добра. «И ты подумала, что мы тебя, свою графинюшку, отпустим в столицу голодранкой подзаборной, голодной, голой и босой?» Марьяна никогда не отличалась деликатностью, вот и теперь не слишком утруждала себя выбором слов. «Хорошо ж ты про нас думаешь, Розочка, и несовестно тебе, а?» Совестно мне не было, а было конкретно страшно. Я под угрозой смертной казни не согласилась бы тащить в столицу всю эту прорву барахла, среди которого особенно эпично выглядела бутыль с мутным содержимым известного происхождения, литров этак на 5. Интересно, это кто же такое сокровище от сердца оторвал? О содержимом сундуков можно было только гадать. «Марьяна», — попыталась я воззвать к разуму этой чудесной женщины, «там ведь сказано, что все обеспечение за счет короны, так что мне все равно не понадобится много вещей». «А где ты видишь много?» — искренне удивилась Марьяна. «Да у моей Аглаи приданое еще не до конца готово, так и то раза в три больше, а ты говоришь много». Краем глаза я заметила, как оживились местные парни, видимо, прикинув размер приданого симпатичной толстушки Аглаи, и порадовалась за девчонку. Теперь точно от женихов отбоя не будет. «Значит, это так, Розалинда». Марьяна решительно подошла к складу добра в палисаде. «Вот здесь!» Она указала на самый большой сундук. «Постельное белье, так как ни одна себя уважающая девица не станет спать на чужих простынях, не своими руками вышитых. Так что возьмешь с собой, понятно?» Я молча кивнула, с восторгом рассматривая белье с изящной вышивкой. Именно такое девушки готовили себе к свадьбе. А тут мне отдают. И ведь знаю, что от чистого сердца. Я отложила два комплекта, клятвенно пообещав при первой же возможности прислать за остальным. К постельному белью в компанию отправились несколько сорочек из тонкого полотна. Не носить же чужое. Вязаная шаль, а вдруг в замке холодно? Мягкие тапочки из овчины. Знаем мы эти дворцы, полы-то наверняка ледяные. Банка меда от простуды. Копченый окорок на ужин. И десяток пирожков с капустой на завтрак. Ромашку осчастливили добротной неброской одеждой и очень удобным и вместительным рюкзаком из неизвестного мне материала, похожего одновременно и на кожу, и на ткань. Пожертвовавший его трактирщик Митрий сказал, что пару лет назад этот рюкзак оставил в трактире проезжий охотник, да так за ним и не вернулся. А из местных он почему-то никому не приглянулся. Вот и лежал, ждал своего часа. И только я заметила, как внезапно вспыхнули и тут же погасли глаза Ромашки, когда он увидел протянутый Митрием рюкзак. С трудом отбившись от настойчивых предложений сменить удобные брючки и рубашку на нечто с бесчисленными рюшечками и оборочками, я хотела присесть на ступеньку, но Ромашка, уже несколько минут напряженно прислушивающийся к чему-то, схватил меня за руку и прошипел. «Где портал?» «Вот он, а что?» Я с недоумением и нарастающей тревогой посмотрела на нашего замаскированного остроухого красавчика. «Что случилось-то?» «Валим!» — коротко скомандовал Ромашка и, вырвав у меня из руки портальный камень, шевырнул его на землю. Уже делая шаг к развернувшемуся портальному окну, я краем глаза успела заметить, как на дороге, ведущей к деревне, показалось несколько вооруженных всадников. Явление в наших краях крайне редкое. Рассмотреть более подробно мне не дал Ромашка, решительным рывком втянувший меня в портал, но успевший крикнуть селянам «Спасибо!». Следующий шаг мы уже сделали на вымощенный зелеными каменными плитами пол портальной башни императорского дворца. Во всяком случае, я именно на это надеялась, так как если что-то пошло не так, второго портального камня у меня нет и, что характерно, не предвидится. Но странник был благосклонен, и возле портала нас ждал симпатичный старичок в синем плаще, расшитом какими-то явно непростыми узорами. Он приветливо улыбнулся мне, с некоторым недоумением взглянул на Ромашку и приятным глубоким голосом произнес: «Приветствую вас, господа. Представьтесь, пожалуйста, если вас не затруднит». С этими словами старичок эффектно извлек из ниоткуда достаточно большой свиток, развернул его и выжидающе посмотрел на меня. «Розалинда дель Строцци, графиня Ариана», — произнесла я и присела в неглубоком, ни к чему не обязывающем реверансе, который был скорее просто знаком уважения к возрасту собеседника. Потом помолчала и добавила, постаравшись придать голосу побольше уверенности, которую совершенно не чувствовала. «С секретарем». «С секретарем?» Старичок поправил очки и с живейшим интересом посмотрел на абсолютно спокойного Ромашку. «Неожиданно, госпожа графиня. Очень эксцентрично. Все остальные претендентки пока пребывали с горничными или компаньонками. А у вас секретарь. Оригинально. Разве что гномская княжна с тренером, но у них все не по-людски, сами понимаете». «Роман де Строцци к вашим услугам». Неожиданно изящно склонил голову Ромашка, и я в ужасе поняла, что, несмотря на то, что совсем уж деревенщиной не являюсь, но о тонкостях дворцового этикета имею крайне смутное представление. Практически никакого. Вот засада. «Де Строцци?» — уточнил старичок. «Добровольный вассалитет. Как мило. Это такая редкость в последние лет 300. Вы уникальны, юноша, но похвально, чрезвычайно похвально». Я, стараясь не таращиться на своего секретаря уж слишком откровенно, вспомнила, что приставка «Д» получалась свободным бедным дворянином в случае, если он принимал добровольные вассальные обязательства в отношении титулованной особы. Со временем такой дворянин в случае существенных заслуг перед короной мог получить уже собственный титул. Но с какого перепугу Ромашка решил вдруг связать себя со мной подобными отношениями? Это вопрос, на который у меня не было ответа. Надеюсь, он есть у Ромашки. А если вспомнить, что под личиной скромного паренька прячется странный, ничего не помнящий о себе эльф с мощнейшим маскирующим артефактом в ухе, то... А император точно хочет, чтобы мы остались? Он уверен? Он абсолютно уверен? «Я обязан госпоже Грозалинде жизнью», — невозмутимо пояснил Ромашка. «Так что добровольная вассальная присяга — это самое меньшее, что я могу для нее сделать. Но и мои знания, надеюсь, не окажутся лишними». «Похвально», — повторил старичок и продолжил обращаться уже ко мне. «Госпожа графиня, я рад приветствовать вас в Зеленом замке. Сейчас я позову Нинетту. Это ваша камеристка на то время, пока вы участвуете в отборе. Она проводит вас в ваши покои и также покажет комнаты вашему секретарю. Я полагаю, вы понимаете, что господин секретарь будет жить не в том же крыле, что и претендентки». «Разумеется». Ромашка снова взял на себя непростую в нашем случае обязанность отвечать, так как я была в состоянии только стоять, моргать и мило улыбаться. «Не волнуйтесь. От нас, госпожой графиней, вам не следует ожидать никаких сюрпризов или неприятностей. Мы исключительно благовоспитанные гости». Я с сомнением покосилась на Ромашку, который после путешествия порталом даже как-то стал немного выше ростом и выглядел сейчас не деревенским простачком, а пусть скромным и очень юным, но благородным молодым человеком. Да и словарный запас его претерпел значительные изменения. Это не могло не радовать и даже вселяло определенный оптимизм. Но вот почему-то мне показалось, что, говоря о нашей благонадежности и безобидности, он слегка поторопился. На это же намекало странное шебуршание под рубашкой на груди господина секретаря. Старичок удивленно приподнял бровь и с немым вопросом взглянул на Ромашку. «Животное!» Все так же безукоризненно вежливо прокомментировал тот странное шевеление. «Одна штука. Все в соответствии с приглашением». «А могу я полюбопытствовать?» Старичок с величайшим интересом посмотрел на Ромашку, видимо, предполагая, что у такой эксцентричной особы, как я, которая на императорский отбор явилась не с горничной, как все нормальные претендентки, а со странным, а ведь они даже не предполагают, насколько, секретарем. И животное тоже какое-нибудь экзотическое. «Крис!» — ласково позвал Ромашка, поглаживая котенка через рубашку и расстегивая одну пуговицу. «Выгляни на минутку. Тут тобой интересуются. А потом, если захочешь, можешь обратно спрятаться». Шевеление активизировалось. И наружу высунулась ярко-рыжая мордочка с дыбом, стоящими от любопытства усами и золотыми глазищами, как никогда напоминающими расплавленное золото. Крис покрутил головой и сосредоточил свое внимание на старичке, который тоже пристально его рассматривал, хмурясь и что-то шепча себе под нос. «А мы уже во дворце, да, Лин?» Хрипловатым шепотком поинтересовался Крис, и старичок замер, с недоверием всматриваясь в нашего маленького рыжего гения. «Тут вкусно пахнет, и магии много, но она не злая». «Это что, настоящий фамильяр?» С восторгом уточнил дедуля в синем, с азартом потирая сухонькие ручки. И Крис, слегка озадаченный таким энтузиазмом, тут же собрался нырнуть обратно под рубашку. «Это же такая редкость! Их остались считанные единицы! Но простите, я не расслышал вашего имени!» Старичок с уважением обратился к Крису, который тут же надулся от важности. «Позвольте представиться. Кристофер — младший фамильяр в 13-м поколении». Котенок без запинки выговорил свое заковыристое имечко и гордо посмотрел на счастливого старичка. «С кем имею честь?» «Бенедикт Асбелиус, маг его императорского величества Эдуарда II, да продлит странник его дни». Старичок церемонно поклонился и нерешительно поинтересовался. «Простите мне мой вопрос, уважаемый Кристофер. Вы ведь позволите так вас называть?» Тут Крис милостиво кивнул, а я мысленно ужаснулась. Мой любимый фамильяр и так от излишней скромности не страдал, а теперь вообще страшно представить, какой список требований он мне предъявит. И, боюсь, котлетками и рыбкой я уже не отделаюсь. Старичок тем временем продолжал, совершенно позабыв про нас с Ромашкой. «Может быть, вы сможете мне объяснить, уважаемый Кристофер, почему, увидев вас, я почувствовал прикосновение знакомой, но уже почти позабытой за давностью лет магии? Мы ведь наверняка раньше не встречались. Скажите, пожалуйста, не приходится ли вам каким-нибудь хотя бы дальним родственникам фамильяр по имени Леонард? Может быть, вы хотя бы слышали о нем?» «Дальним точно не приходится», — Крис прищурил золотые глазища и скромно прошептал. «Это мой папа». «Что вы говорите?» — воскликнул старичок, восторженно всплеснув руками. «Великий Леонард, ваш папа? Ах, какой фамильяр! Какая мощь, какая сила, какая интуиция! А какие энциклопедические знания! Я имел счастье несколько раз беседовать с ним на интереснейшие философские темы. Увы, уже достаточно давно, еще когда он жил при дворе. Мы еще тогда с ним поспорили по поводу взглядов на теорию магии». «Во дворе?» — хором воскликнули Крис, Ромашка и я, а Крис обиженно шепнул. «А он мне не рассказывал, и Кэс не рассказывала». «Да», — старичок важно кивнул. «Великий Леонард жил здесь достаточно долго, но потом им овладела страсть к путешествиям, и он отправился странствовать. Говорят, в итоге он стал жить у очень сильной ведьмы, но я, право, не знаю, у кого именно». «У Кассандры дель Строци, графини Арианна», — с непередаваемым выражением рыжей мордочки сообщил Крис. «А я теперь живу у Розалинды». «Все логично, господин Бенедикт. Розалинда?» — тут котенок лапы ткнул в меня. «Дочь Кассандры, а я сын Леонардо. Так сказать, преемственность поколений в полный рост». «О, великий странник!» — воскликнул дедуля. «То есть вы, госпожа графиня, ведьма? Я имею в виду...» — вдруг смутился он. «Чисто профессиональную принадлежность». При этих его словах Ромашка сдавленно фыркнул, а Крис откровенно хихикнул. «Ну да, Я с достоинством вздернула подбородок. «Я ведьма. И что с того? Ведьмы что, не люди? В смысле, права есть и у ведьм. Я это имела в виду. А так-то да, люди, конечно, но не совсем». «Ох, Лин, надеюсь, конкурсов по красноречию здесь не будет», — вздохнул пригорюнившийся Крис. «А то не видать нам императора, как своих ушей». Тут он покосился на ромашку и задумчиво почесал лапой за ухом. Старичок тем временем что-то шепнул в амулет, и буквально через пару минут в помещение вбежала очень миловидная девушка лет 18 с симпатичными веснушками на вздернутом носике и яркими, ужасно любопытными карими глазами. «Это не Нетта, ваша горничная, госпожа графиня», — сказал старичок, слегка пришедший в себя после встречи с нахальным сыном великого Леонардо. «Она проводит вас в выделенные вам покои и все расскажет». Девушка приветливо мне улыбнулась и с энтузиазмом закивала, мол, обязательно расскажет, причем все-все-все. Я улыбнулась ей в ответ, однозначно почувствовав, что мы подружимся. От Нинетты исходила очень светлая и теплая энергия, и, попрощавшись со старичком, решившим лично проводить уважаемого Кристофера, ну и прилагающегося к нему ромашку, мы отправились осваивать выделенную мне территорию. Не знаю, как насчет остального, но о комфорте претенденток позаботились на славу. Мне предстояло обитать в апартаментах, состоявших из уютной гостиной, откуда несколько дверей вели в спальню, небольшой кабинет, комнатку для горничной и на террасу, увитую диким виноградом. Все комнаты были оформлены в зеленовато-бежевой гамме, что мне очень понравилось, так как я опасалась увидеть нечто розовое или сиреневое. Из спальни двери вели в уютную ванную и в огромную гардеробную, уже укомплектованную несколькими нарядами. Нинетта объяснила мне, что здесь пока только несколько платьев на первое время, а потом с девушек-участниц снимут мерки и сошьют полный гардероб. По окончании отбора все эти чудесные вещи можно будет оставить себе. Это скромный презент от императора. Не успели мы с Нинеттой осмотреть комнаты, как в дверь постучали. И на пороге, не дожидаясь ответа, возникла совсем невысокая, очень крепенькая девушка с задорным круглым личиком и длинной косой восхитительного медового цвета. «Привет, я Саманта», — сообщила она нам. «Я живу напротив. А вы кто?» «Привет», — доброжелательно отозвалась я, с любопытством рассматривая неожиданную гостью. «Я Розалинда. Очень приятно». «И мне», — кивнула девушка. «Ты только приехала? Ты последняя, кстати. Все остальные еще утром прибыли. Меня тоже родичи выпихнули, как только вестника получили. Прямо из мастерской сволочи вытащили. Мне дали такой интересный проект доделать. Ну да ладно. Я сейчас быстренько вылечу после второго-третьего конкурса и вернусь спокойно к себе делами заниматься». «А зачем ты тогда приехала?» — поинтересовалась слегка ошарашенная таким водопадом слов я. «Если хочешь поскорее вылететь, может, проще было не ездить?» «Не проще», — с явным сожалением сообщила девица, с ногами удобно забираясь в кресло и выбирая в стоящей на столе вазе с фруктами самое румяное яблоко. «Во-первых, родичи потом весь мозг вынесут на тему того, что я не оправдала возложенных на меня старейшинами надежд. Хотя какие могут быть надежды? Ума не приложу. Понятно же, что ни мне наш император, ни я ему никаким местом не уперлись. Я не перееду сюда. Он не променяет огромную империю на пусть и очень богатое, но небольшое ригерское княжество. Так что идея заранее обречена на провал. Во-вторых, от таких приглашений просто не принято отказываться. Мы, конечно, не боимся никого, но зачем нам лишние военные и политические конфликты? Это если пытаться мыслить государственно. Так что по-любому пришлось ехать. Вообще странно, что шар судьбы в этот раз выбрал таких разных невест. Отец рассказывал мне, что в прошлом отборе участвовали исключительно человеческие девушки, а в этот раз, ну, всех собрали, разве что кроме орков и драконов. Почему их не взяли, ума не приложу. Может, мест не хватило? Как думаешь?» Я ничего не думала, так как все силы приложила к тому, чтобы успевать за мыслями, сыплющие словами гости, и пока просто собирать информацию. То, что отбор, мягко говоря, необычный, было понятно уже хотя бы потому, что на него пригласили меня, совершенно никому неизвестную деревенскую ведьмочку, буквально накануне удочеренную графини Арианна. Ну какая из меня императорская невеста? Чем я могу привлечь его императорское величество? Неземной красотой? Уникальными знаниями? Приданным в виде королевства? Смеяться после слова «приданное»? Но шар судьбы ошибиться не может. Значит, у каждой из приехавших девушек есть причина принять участие в отборе. Понять бы еще, какая? Ну да ладно. Будем решать проблемы по мере их поступления. «Саманта», — обратилась я к беззаботно жующей яблоко девушке, «ты сказала, что ты из Ригерского княжества». Девица согласно кивнула, и ее коса жизнерадостно подпрыгнула. «То есть ты гнома?» «Ага», — не переставая догрызать яблоко, отозвалась Саманта. «Я княжна, самая младшая. Остальные сестры уже давно замужем. Я последняя у папеньки. И как отпустил, не понимаю. А что?» «Да я как-то просто гномов вообще раньше не видела», — смущенно отозвалась я, чувствуя себя абсолютной деревенщиной. «Ты прости, если я не то что-нибудь сказала, ладно? Я жила далеко от столицы и плохо ориентируюсь во всем этом». «Да брось ты!» — Саманта легкомысленно махнула рукой. «В чем тут ориентироваться-то? Ты просто сразу сама реши, нужен тебе император или нет, и в соответствии с этим и действуй. Мне вот не нужен, поэтому я после пары конкурсов тихо накосячу в чем-нибудь и спокойно вернусь домой. Я бы и после первого конкурса вернулась, но это будет уж слишком очевидно. Папенька не поверит». «А как я могу решить, если я его не видела никогда?» — с недоумением спросила я, понимая, что, кажется, попала гораздо круче, чем казалось сначала. «Ой, я тебя умоляю!» Саманта догрызла яблоко и метким броском отправила огрызок в мусорную корзинку, стоящую в углу. «Видела, не видела, какая разница? Он же не мужчина!» «В смысле?» Я чуть дар речи не потеряла от изумления. «Как это не мужчина? А кто?» «Он император!» — пояснила необразованная мне гномочка. «Остальное не имеет никакого значения». «А любовь?» — робко поинтересовалась я, осознавая, что кажется все еще хуже, чем я думала только что. «Как же без любви-то?» «Точно, провинциалочка!» — снисходительно улыбнулась мне Саманта. «Да при чем здесь любовь? Это вообще не учитывается, понимаешь? Император выберет ту, что больше всего подходит ему в качестве будущей императрицы, ту, которая станет править вместе с ним или вместо него, ежели с императором что случится. А для любви? Ну, для любви есть фаворитки и фавориты. Никто не осуждает. Все же понимают, что императорский брак по любви — это из области сказок и легенд». «Грустно». Я расстроенно вздохнула, так как надеялась в глубине души, если уж не поучаствовать, то хотя бы понаблюдать за развитием бурного романа между претенденткой и императором. «Ну, интересно же! А тут такой облом! Не будет никакой любви, только голый расчет». «Нормально», — равнодушно ответила Саманта. «Конкурсы все равно будут. Людям же интересно посмотреть на то, как 10 красавиц будут сражаться за сердце императора, ну или за другие его органы». Тут гномочка весело мне подмигнула. «А ты сама императора видела?» — спросила я, стараясь, раз уж мне попалась такая разговорчивая и осведомленная соседка, разжиться информацией по максимуму. «Конечно, но давно, года 2 назад. Он приезжал к нам договариваться с папенькой о поставке чего-то кому-то, я сейчас не вспомню». Саманта поёрзала, поудобнее устраиваясь в кресле. «Вообще, сведения о нем разные. Давай я начну с внешности». Я с энтузиазмом кивнула, так как его величество Эдуарда видела дважды в жизни и не живьем, а на золотых монетах, то есть исключительно монарший профиль. Поэтому мне было жутко интересно узнать, как объект нашей девичьей охоты выглядит на самом деле. «Высокий», — начала Саманта. «Причем высокий не для меня конкретно, а вообще. Высокий даже по вашим человеческим меркам. Русые волосы, которые он носит достаточно длинными, собирая в хвост на затылке. Серые глаза, твердый подбородок, хорошая фигура опытного воина. В общем, мужчина интересный. Хотя в последнее время ходят слухи, он тренировки позабросил, а все больше пиры устраивает, да турниры. И вообще, тут она поманила меня к себе и таинственным шепотом сказала. Говорят, с тех пор, как несколько лет назад он восстановил башню скорби, он очень сильно изменился, стал более жестоким, высокомерным, рассорился со всеми друзьями и нажил немало новых врагов, будто ему старых мало было. Но это, повторюсь, только слухи, так что ты не слишком им верь. «Ладно», — согласилась я, думая о том, что образ императора как-то становится все менее привлекательным, а необходимость участвовать в отборе все более обременительной. Не хочу я бороться за пусть и красивого, но жестокого и эгоистичного мужчину, будь он хоть трижды император. «Саманта», — подумав, обратилась я к гномочке, которая весело болтала ногой, жуя очередное яблоко. «А ты уже со всеми познакомилась?» «Конечно». Она зашвырнула в корзину огрызок. «Рассказать? Ага. Значит так. Три человечки. Иола, Анна и Ирена. Славные девушки, хотя Анна какая-то в себе уж очень неуверенная. Но это все время плачет, мне кажется, она не задержится. Иола и Ирена — особо трезво мыслящие и себе на уме. Особенно Ирена. Это точно знает чего, точнее, кого хочет, и вопрос цены для нее не имеет значения. Она наверняка будет биться до последнего. Две эльфийки — Виола и Линель. Они, правда, страшно злятся, когда их имена сокращают, особенно Виола. Как же, оставляют первую половинку имени, как у крестьянки. Ну а как, если у них вторые половины имен совпадают? Вот и пришлось сократить, как сократилось. Что про них сказать? Эльфийки они, эльфийки и есть. Очень красивые и совершенно замороженные. Так, дальше. Яниса и Арианна. Оборотницы. Одна волк, а вторая, ты не поверишь, змея. Кстати, эти совершенно спокойно откликаются на Яну и Ари. Вообще не заморачиваются на эту тему. А что до второй ипостаси? Его величество, конечно, сам решит, но в постели со змеей так себе аттракцион, мне кажется. А сами девчонки классные, веселые, компанейские, мне понравились. Ну и последняя — Сильвена. Она вампир. Из высших, что само по себе интересно, ну и хобби у нее шикарное. Она профессиональная убийца. Между прочим, контракт с ней стоит столько, что тебе в страшном сне не приснится. Запутаешься в нулях. Что она делает на отборе, не понимает никто. Вампирессы вообще замуж не выходят, так что она тут либо чтобы защитить императора, либо чтобы убить. Третьего не дано. Как это убить? Совершенно ошалела я, пытаясь переварить ту массу информации, которую одним махом вывалила на меня разговорчивая гномочка. «И ты так спокойно об этом говоришь? А чего суетиться?» Саманта порылась в вазе и, с грустью почесав кончик носа, спросила. «А яблочки кончились, что ли? Вот засада. Ну ладно, груши тоже нормально. Люблю фрукты. Я от них худею, правда. Но ничего, я потом пироженка догонюсь». «Так я про что? Если выше вампир кого решил убить, так ты суетись, не суетись, он обязательно это сделает, и никто ему не помешает просто потому, что не сможет, понимаешь?» «А император знает?» — осторожно поинтересовалась я, подумав, что если его величество в теме, но при этом все равно готов принять вампирессу на отборе, то стоит как следует подумать насчет борьбы за императорское тело. «Сумасшедшие в хозяйстве существа бесполезные». «Честно говоря, я не в курсе», — с сожалением пожала плечами Саманта. «Но, думаю, скоро узнаем. Завтра уже первый конкурс будет, вот и посмотрим, кто почем». «Уже?» — я с ужасом воззрилась на догрызающую здоровенную желтую грушу гному. «А какой? Странник всемогущий, какое счастье, что ты ко мне зашла. Без тебя я была бы как слепой котенок, ничего и никого не знала бы». «Это да. Это тебе со мной повезло», — важно кивнула Саманта. «Кстати, можешь назвать меня Сэм. Меня так дома зовут друзья. А я буду звать тебя Линда. Давай вместе держаться. Ты мне понравилась. Ты же не против?» Я против не была, и мы скрепили наше соглашение о дружбе и сотрудничестве чашкой ароматного чая. Не успели мы допить чудесный напиток, как в дверь комнаты осторожно поскреблись, и на пороге нарисовался переодетый в белую рубашку и замшевые брюки, заправленные в аккуратные сапожки, ромашка с крисом на руках. «Хорошенькие», — довольно оценила Саманта, внимательно окинув взглядом композицию «Замаскированный эльф с фамильяром на руках». «А кто это, Линда?» «Это Роман де Строци, мой секретарь», смутившись от того, как странно это звучит, произнесла я. «И Кристофер, мой фамильяр. А это Саманта, княжна из знаменитого Ригерского княжества». «Секретарь?» переспросила обалдевшая гномочка и даже отложила очередную фруктину. «У тебя есть секретарь? А зачем?» «Ну...» Я беспомощно посмотрела на едва заметно улыбающегося Ромашку и откровенно хихикающего Криса. «Так получилось, Сэм. И вообще секретарь, знаешь ли, очень удобная вещь». Тут, увидев иронично поднятую бровь Ромашки, я запнулась. «В смысле, человек. Мало ли что. Письмо там написать или документ какой, встречу назначить. Я сама все время все забываю. Вот Роман мне и помогает. А ты кого с собой привезла?» Решила я перевести стрелки. «Я?» Саманта все еще так пристально изучала Ромашку, что он поежился и сделал шаг к двери. «Я привезла Сириуса. Это мой земляной дракон. Он маленький и веселый, озорной такой. Кстати, может быть, он даже подружится с твоим фамильяром, и им будет весело». А я подумала, что если Крис с его шкодным характером и специфическим чувством юмора подружится с озорным земляным драконом, то весело будет уже всем вокруг, а не только этим двоим. И ведь это мы пока не знаем, кого привезли остальные претендентки. Гнома тем временем продолжала. «А из спутников — Ричарда. Это мой тренер. Он занимается со мной физической подготовкой и учит обращаться с оружием». «С оружием? Ого! А с каким?» Мне действительно было очень интересно, так как гномочка была совершенно не похожа на девушку, которой это надо. Кругленькая, вся такая на вид мягонькая, уютная. И вдруг оружие. «Ножи метать хорошо умею», — стала загибать пальцы Саманта. «С кинжалом обращаться, с сюрикенами, меч тоже не выроню, если доведется, ну и борьба, само собой». «Впечатляет», — негромко проговорил Ромашка, по-приятельски подмигнув девушке. «И зачем же ригерской княжне из правящего дома такие специфические умения?» «Ха!» — Саманта тоже подмигнула ему в ответ. «А ты попробуй-ка выжить среди мужчин, которые считают, что девушка пригодна исключительно для ведения домашнего хозяйства и рождения детей. Устанешь от женихов отмахиваться. Я и на отбор-то от них сбежала, если честно. Хоть какое-то время свободно поживу». «Понятно». Ромашка почтительно склонил голову. «Примите мое искреннее восхищение, княжна, и я был бы вам искренне признателен, если бы вы были так любезны и познакомили бы меня с вашим тренером. Я в силу разных причин в последнее время потерял навыки правильного обращения с оружием. Я был бы более чем признателен за тренировки, если это, конечно, возможно». «Да без проблем». Очередной огрызок метко приземлился точно в корзину. «Ричи будет только рад. Он уже мне уши прожужжал на тему того, что он тут с тоски загнется, а тут такая оказия. Заходи вечером, вместе сходим на тренировку. Ты не пойдешь?» Обратилась ко мне Саманта. «Нет, вы без меня уж как-нибудь», — открестилась я от этого сомнительного удовольствия. «Я лучше обживусь, а Нинета покажет мне замок. Я же провинциалка, каких еще поискать, если честно. Это ты, княжеская дочка, ты к замкам и дворцам привыкла, а я...» «Прости, я как-то об этом не подумала», — смущенно проговорила Сэм, выбираясь из кресла и решительно направляясь к дверям. По пути она подружески хлопнула Ромашку по... ну, будем считать, что по спине. Отчего он покраснел и хотел было возмутиться, но не успел. Саманта уже с кем-то здоровалась в коридоре. «Вот просто ничего не говори», — поднял руку в предупреждающем жесте Ромашка и правильно сделал, так как желание прокомментировать прощальный жест Сэм было почти нестерпимым. «Это она еще тебя настоящего не видела», — задумчиво проговорил Крис, и Ромашка вздрогнул, очевидно осознав, что помимо всей прочей публики в замке полно незамужних девиц, для которых красавец-эльф однозначно стал бы более чем желанной добычей. «Так что ты инкогнито, не торопись раскрывать». «Спасибо, Крис», — искренне поблагодарил Ромашка, нежно почесывая рыжего гения за ушком. «А давай все-таки Лин расскажем, с кем ты познакомился. Мне кажется, ей будет интересно». «С кем?» Я даже чашку, в которую только что налилась свежего чая, поставила обратно на стол, во избежание, так сказать. «Крис, с кем ты успел уже познакомиться? Помоги мне, странник!» «С кошечкой!» — смущенно прошептал Крис, пряча хитрую мордочку куда-то под воротник рубашки улыбающегося секретаря. «Она живет в замке у старшей горничной, и у нее есть два брата. Они тоже тут живут, в замке. Мы познакомились, пока Ромашка с магом искали для нас комнаты. А вечером мы идем гулять по замку. Ну, вернее, я иду с Китти и ее братьями. Кстати, Лин, ты ведь не будешь против, если я буду жить то у тебя, то у Ромашки?» «Почему это?» Сбитая с толку информацией о неведомой Китти и ее братьях, я растерянно посмотрела на Криса. «Ты же мой фамильяр. Ты, по идее, должен со мной жить. Разве нет? Тебе про это великий папа не говорил?» «Говорил», — с тяжким вздохом ответил малолетний жулик. «С тобой хорошо, а там интересно. И полезно. Я пока по замку гулять буду, успею очень много нужного узнать, понимаешь? Отсюда до Китти очень далеко, а я маленький, я устану. А от Ромашки близко, понимаешь?» «Крис, не надо разговаривать со мной, как с умственно отсталой». Я устало потянулась к чашке. «Живи ты где хочешь». «Не обижайся, Лин». Крис спрыгнул с рук Ромашки и проворно вскарабкался мне на колени, умильно глядя в глаза. «А я тебе что-нибудь интересненькое принесу и расскажу. Договорились?» «Договорились», — обреченно вздохнула я, благоразумно решив пока придержать информацию о скучающем без общества озорном земляном драконе. «Думаю, замок к этому пока не готов».